Глава 13. Побег. Лето 1996 года. Танька, а ну сгоняй до гастронома. Бабка называла сельскую лавку гастрономом, потому что родилась в Красноярске и очень этим гордилась. Даже 13-летняя Танька понимала, что гордится бабка этим потому, что больше нечем. «Танька, куда ты запропастилась?» «Ну вот, только прилегла под навесом, ветер дует, отгоняет мух. А лучше идти, не просыпаться будет себе дороже. И почти что через сутки наклоняться, напрягать кожу на спине еще больно. Хорошо хоть в этот раз не под Леном». Бабка сидит на лавочке у ворот с тетей Дусей. Нечесанные космы развиваются, седые волосы торчат из бородавок на подбородке и щеках. Глаза точечки уставились на Таньку. Как всегда, пока бабка не выпила. — Куды пропала? — Огород полола, куды? — А ну, сгоняй в гастроном, вот тебе! Трясущаяся рука в багровых и синих жилах вытаскивает смятые бумажки. Недели, когда дали детское пособие на Таньку, и до сих пор все пьют и пьют на него. Как в них влезает. Танька тогда не посмотрела, сколько тысячных бумажек сунула ей трясущаяся бабкина рука. Зря не посмотрела. Может быть, и зря. Но потом Танька вспоминала эту историю и даже радовалась. Хорошо, что не посмотрела. Потому что с этого, похоже, и началась эта история. Танька вышла на сельскую улицу, жара, зной. Раскаленная мелкая пыль поднимается столбом. Танька еще постояла несколько минут. Вернуться одеть сандали? Что опять сигать мимо бабки? Нет, ну ее. И девочка поплыла к гастроному, стараясь идти в тени забора, чтобы не обжигать свои пятки. У гастронома в густой тени лежат коровы и телята. Напротив круглые сутки орет радио. А в магазине, во взятом на откуп частникам сельпо, вечно толчется народ. Для теток, на которых держится все хозяйство, огород, скотина, дом, для них магазин вроде клуба. Можно, конечно, выбежать в чем есть, торопливо заскочить в магазин, схватить то, что надо, и убежать. Но зачем, если можно одеться получше, пойти на подольше, а кроме всяческих покупок еще побеседовать с соседками? Многие из теток знают Таньку, приветливо кивают ей. Толкутся и мужики, но совсем другие, чем тетки. Редко-редко заглянет сюда путный мужик, муж любой из этих теток. Путные мужики сейчас все на работе, а если безработные, то все равно что-то мастерят, делают по хозяйству или ушли в лес, по ягоду или по грибы. А если уже сходили по грибы и вернулись, то спят, отдыхают в теньке, как вот пыталась только что Танька. А эти мужики из гастронома, эти как раз вовсе беспутные, вроде мамкиного Вальки Филимонова, бездельного и безработного, делать им нечего. Идти, собственно, и некуда, заняться нечем, и ничто не влечет за пределы чудного места, где дивным светом сияют бутылки над прилавком. Можно ущипнуть за попу зазевавшуюся тетеньку, а если очень повезет, что-нибудь поднести, потаскать, переколоть, сложить, и за это получить глоток водки или полбутылки портвейна. И, конечно же, в любом случае можно потолкаться среди себе подобных, почесать язык, прижать в уголке какую-нибудь безответную Таньку. Это вот Наташку прижать себе дороже, потому что ходит Наташка в белых гольфах и шелковой блузе с большим синим бантом, а папа у Наташки главный инженер в леспромхозе. Такую прижмешь. А Танька ходит в старой мамкиной юбке, облезлой и черной, ниже колен, и выленившей розовой футболке, и защищать ее некому. Потому что мама у нее запойная блядь, что знает и вполне даже умеет произносить сама Танька. Папка живет в другом поселке, с другой тетенькой, а Валька Филимонов такое же дерьмо, как остальные мужики из магазина. Кто с ним будет считаться? С Филимоновым. — Теть Маш, мне вот еще водки надо. Продавщица кивает. В разливном все знают всех. Нет вопросов, зачем пришла Танька. Нет нужды поднимать взгляд на Таньку. Все ясно. Танька привыкла к презрению. — Тань, смотри, ты не дала 6000, видишь? А водка стоит самая дешевая — 7000. Что будем делать? Тетя Маша стоит, держа веером 1000-рублевые бумажки. Вряд ли она обманула. Зачем ей? Наверное, бабка толком не посмотрела, а Танька не пересчитала. Или, может быть, тысячная бумажка, сложенная в несколько раз, проскользнула в дырку из кармана? Может быть. Прийти совсем без спиртного нельзя. И Танька тяжело вздыхает. — А можно взять на 6000? — Возьми портвейна. Тетя Маша встряхивает бутылки с жидкостью химически свекольного цвета. — Возьму. — Хлеба не надо? — У нас есть. Лихо врет Танька и сглатывает слюну. Пьяница мне есть сутки и двое — самое обычное дело. Танька не может не есть. А что в доме из еды? Разве что картошка, да то, что растет в огороде. Сухари и те давно поели. И невозможно описать словами, как притягивает к себе Таньку острый чесночный аромат дешевой колбасыной прилавки. Когда она последний раз ела мясное, Танька не помнит. Дело твое, но тут остается и на хлеб, и могу вот колбаски взвесить. Вешайте. Танька как прыгает в омут с обрыва, и по дороге домой съедает 200 граммов колбасы. Почему портвейн? Водка где? А ты мне сколько денег дала? Денег сколько? Ах ты, паршивка! Физиономия у бабки перекашивается. Багровеет, синеет от злости. Портвейн стоит на 2500 меньше, чем водка. Это бабка знает точно. Не обманешь. Подлая внучка лишила бабку и мамку примерно 200 граммов смертельно опасного сучка, в котором плавают сизые и сивушные масла. Надо же, какая мерзавка! Бабка кроет Таньку отборным матом. На это у нее хватает сил. Вскакивает, тащит прут из забора. Неожиданно быстро семенит за внучкой. На это тоже у нее энергии хватает. Танька отбегает на безопасное расстояние, отвечает бабке в том же духе, уворачивается. Она знает, спасаться ей нужно недолго. Бабке слишком важно выпить хотя бы портвейна. Раз уж Танька не принесла водки. Но Танька знает и другое, что бабка расскажет матери, а мать бегает куда быстрее бабки. И потому Танька особенно старательно думает, куда бы ей сегодня забраться. Во флигеле она уже была, мамка знает ее захоронки. В сарае была она там, место приметное, и опять же, мать ее там легко найдет. Найдет, понятное дело, выделит, и хорошо, если ремнем, а не палкой. Так что надо спрятаться получше. Не была Танька, не пряталась на чердаке. И к тому же на чердаке свалена ветошь. В ней можно закопаться, чтобы спать. Нужно только улучшить момент, забраться на чердак, когда бабка ее не увидит. Вечером мать с палкой в руках долго кричала, звала Таньку. Заглядывала в сарай и во флигель. Потом раздавались вопли в комнате. Знакомые Таньки. Обычные пьяные вопли. Бушевал мамкин хахаль. Ни к чему ж не мужичонка Валька Филимонов. Бабы, да это же не люди, эти бабы. Взять бы их на одну веревку, да в океан. Порешить бы их всех нах. Послать их всех в... Мамка орет что-то в ответ. Бабка визгливо дополняет. Но Танька знает. Это пока только первый заход. Это пока Валька не допился до нужного состояния. Пока не допьется, ему вся жизнь кажется очень плохой. И все женщины, в том числе и мамка, невообразимо гнусными. Постепенно Валька успокаивается и начинает решать семейные проблемы более конструктивно. — 1500 сперло. Хе-хе. Тут они пол России сперли. Дима хуевы. И ничего, делов. Мать и бабка визгливо поддакивают, подливают, смачно чавкают выращенной Танькой и редиской. У Таньки рот непроизвольно наполняется слюной. За весь день она и съела эту колбасу из магазина. За столом же царит полная идиллия, полное взаимное понимание, потому что все собравшиеся дружно не любят демократов, которые их ограбили и унизили, заставили пить дешевую водку и портвейн, вынудили валяться вместе со свиньями в одних лужах, отняли у них кучу денег и вообще огромные богатства. Пока они ругают этого общего врага, все хорошо. А Валька Филимонов укрепляет конструктивный подход к жизни. — 1500 вернуть — это махом. Хошь, приведу к твоей короедине корешей. Валька еще плетет про то, как за мамку-то могут дать и побольше. Мамка кокетливо фыркает. А за Таньку красная цена 1500. Хотя, с другой стороны, рассуждает Валька, можно ведь и не один раз привести корешей. Тогда с Таньки и денег будет побольше. Привел 3 раза корешей. И если по 2000, то добавил всего 1 и бутылка. — Сразу бутылку проси, — требует бабка. Валька Филимонов какое-то время думает, перекидывает и, наконец, мотает головой. — Бутылки не дадут. — Не дадут, помяните мое слово. — А на троих? — не отстает бабка. — На троих еще можно попробовать. И тут, вместе с выпитым вином, на Вальку накатывает природная агрессивность. Начинает кричать какие-то старые обиды, причиненные неведомо кем, неведомо когда. — Все бабы сволочи! — надрывается Валька, адресуя почему-то к матери. — Все бабы суки! Прости, Господи! Все стервы, все падлы! Всех их в жопу! Всех их на одну веревку, да в океан! Валька стучит по столу с такой силой, что с него что-то со стуком варится. Бабка махает рукой и уходит. Пить все равно уже нечего. Танька знает, чем все это закончится. Все равно Валька поорет, а тронуть мамку не посмеет. Валька маленький и хилый, а мамка еще довольно здоровая баба. А потом Валька проорется и будет, как всегда, нелепое сплетение неуклюжих пьяных тел на полу, полураздетое и гнусное. Танька не хочет смотреть, не хочет слышать весь этот срам. Она натягивает на голову ветошь и от комаров, и от звуков, и засыпает до утра. Утром Танька прокрадается в комнату, где шло пиршество. Не так много и остается от пьяных, но все же подсыхают куски хлеба, порой почти что не прогрызенные. Половинка плавленного сырка, селедочный хвост, уже лучше, чем ничего, и больше вчерашней колбасы. И не убереглась, слишком поздно влезла в комнату. — Танька, тошно мне, тошно. Похмелиться дай, принеси, Танька. Танька стиснула зубы до хруста, вылетела на свежий прозрачный воздух на жужжание насекомых. Пойти полоть в огороде давно надо, а выспаться в этот раз удалось. А если она будет полоть, может, ее еще и меньше выдерут. К тому же Танька чувствовала себя виноватой. Как ни сказывался специфический опыт жизни, Танька была всего-навсего ребенком и не могла украсть 1500, не испытывая никакой вины. Да и первая 1000. Может, ее не додала бабка, а может, сама потеряла. Танька почти ждала, чтобы ее поколотили. И чтобы возмездием за колбасу все бы и кончилось. Или пойти к девчонкам. Особо близких подружек у Таньки нет. Но все-таки кому-то пойти можно, провести их хотя бы часть дня. Танька знала, что мамка и бабка будут вставать еще долго. Ругать жизнь друг друга и демократов. Материться, искать похмелки. Потом уже к середине дня станут вполне похожи на людей. Не совсем, конечно, но будут внятно говорить и будут ходить на 2 ногах. Победила чувство долга. Да к тому же Танька, пополов, накопала картошки и морковки. Морковь съела так, сырой, а картошку понесла мыть и варить. К тому времени все похмелились. Солнце стояло высоко, и мать поймала Таньку у летней кухни. Цепилась ей в плечо рукой, потащила к дверям в дом, где припасла для нее палку. — Куда девала 2000? Куда? — Потеряла. — Ой, не надо палкой, ты ремнем. — Ты мне указывать будешь? Говори, куда деньги заховала. — Я не ховала. — А куда девала? На что сперла? — Не перла я. Ай, ай, потеряла. Умный разговор 2 близких родственниц продолжался довольно долго. А потом мать еще дольше с классическим «Будешь еще? Будешь? Будешь? Будешь?» лупила Таньку палкой, стараясь попасть по спине и по заду. А Танька тоненько вопила, плакала, извивалась, приседала, стараясь вырваться или хотя бы подставиться так, чтобы было легче терпеть. Опыт у Таньки был богатейший, и потому она рванула на речку, прямо в одежде укнулась в воду. Так и сидела, пока не застучали зубы от холода. Она знала уже, что так легче.